Глава 16. Держимся вместе. Мы с Кларой сидели в воздушном замке и обклеивали ножки деревянного столика ракушками, привезенными из отпуска. «Думаешь, клей схватится? Сегодня слишком жарко», — заметила я, крепко прижав ракушку сердца к дереву. «Думаю, да», — пожала плечами Клара. «Если нет, попросим маму дать клей, который засыхает моментально». «Слушай, Мири, так Руби останется у вас навсегда?» «Ага, мы так и не нашли ее маму», — покачала головой я. «Очень грустно». «Согласна. Руби ужасно скучает по маме. Надеюсь, однажды она объявится. Но до тех пор котенок поживет у нас. С новым котом-папой». Я усмехнулась, вспомнив заботливого Ланселота. «Ну и отлично. Что делаешь сегодня вечером? У нас будет картофельная пицца, а на поздний ужин творог с малиной. Хочу поесть эту вкуснятину, пока мне не поставили брекеты». «А случится это уже завтра. Хочешь поужинать с нами? Яспер тоже придет». «Супер! Теперь придется врать Кларе. Я с радостью поужинала бы с ней, а лучше бы рассказала ей, что вечером сдаю последний важный экзамен и безумно волнуюсь». «Увы, не получится», — отказалась я. «Тетя вечером придет в гости, я пообещала быть дома». «Жалко», — вздохнула Клара и внимательно посмотрела на меня. «Ты изменилась. Ты ведь скажешь мне, если что-то случится? Может, со мной теперь скучно, потому что я не вампир?» «Нет, не говори так!» — я крепко обняла подругу. «Просто...» — я закусила губу, чтобы не проболтаться. «Просто... есть кое-что, но мне запретили говорить. Это связано с вампирами. И... ужасно хочу все тебе рассказать, но, увы, нельзя. Во всяком случае, пока». Клара продолжала серьезно на меня смотреть. «Ладно», — она снова улыбнулась. «Теперь я спокойна, а то подумала, что дело во мне». «Вовсе нет. Ты моя самая лучшая подруга. Так будет и впредь. Навсегда и навеки». «Навсегда и навеки», — повторила Клара. Флодана сидела на диване и гладила лежавшего рядом Ланселота. Обычно он никому такого не позволял и сразу убегал, если кто-то чужой пытался почесать его за ушком. Это можно делать только мне, маме и папе. Ну, еще Кларе. «Здравствуй, Мирелла», — обратилась ко мне Флодана. «Готова к последнему экзамену?» «На все 100», — заявила я, сев на кресло по-турецки, и обрадовалась, что Ланселот сразу же запрыгнул на меня. «Бонсуа, добрый вечер, мадемуазель Лителла». «Кажется, вы отлично друг друга понимаете», — загадочно улыбнулась глава вампиров. «Это важно, потому что третий и последний экзамен ты сдаешь не в одиночку. Ланселот должен выдержать его вместе с тобой. Имейте в виду, испытание предназначено для вас обоих. Кот, как твой защитник, будет сопровождать тебя в магической школе. Учиться ему предстоит не меньше, чем тебе». «Он пойдет со мной?» — я погладила Ланселота. «Класс!» «Что?» — не понял кот. «Куда пойду? Мне разрешили сопровождать тебя сегодня». «Ты обязан?» — объяснила я. «Выдержим последний экзамен, отправимся в магическую школу вместе». Кот навострил уши, сел и повернулся к Флодане. «Я готов. Когда начнем? Где проходит экзамен?» «Вижу, он в предвкушении», — улыбнулась Флодана. «Вы читаете и его мысли тоже?» — изумилась я. «Только человеческие», — покачал головой Флодана. «Но его поведение говорит само за себя. Он сгорает от нетерпения». «Что нужно сделать?» — поинтересовалась я. «Ваша задача — в полночь позвонить в колокол в часовне. Дорога туда тебе, Мирелла, известна. Ты ведь подслушивала заседание Совета вампиров? Важно. Лети обязательно тем же путем, что несколько дней назад. Коту нельзя убегать от тебя». «Понятно», — кивнула я. «Всего-то? Мы справимся?» Флодана рассмеялась. «Все не так просто, как ты думаешь. Отправляйтесь в путь в 11:15, ни минуты ранее. По дороге вам встретятся препятствия, которые нужно преодолеть». «Хорошо». Я быстро разъяснила все Ланселоту. «Сущий пустяк», — мяукнул он. «Теперь я с вами прощаюсь. При удачном раскладе увидимся в полночь». Флодана встала, и я, как и в прошлую встречу, проводила ее до ворот. На этот раз она не превратилась в летучую мышь, а села в самую обыкновенную машину и умчалась прочь. «Расскажи мне о магической школе», — — попросил Ланселот, когда я вернулась. «Я мало что знаю. Там учатся дети с магическими способностями». Я почесала Ланселота за ухом. На ум мне вдруг пришел Александр. Он тоже учится в школе. Сколько вообще лет детям-привидениям? Тут я вспомнила еще кое-что. «И да, зубных фей не существует». «Уже и пошутить нельзя», — фыркнул Ланселот. 11:50 я в вампирской накидке сидела на кровати. Ланселот лежал на подоконнике. Он немного вздремнул, чтобы к испытанию быть бодрячком. «А где же Руби?» Маленькая кошечка обычно не отходила от Ланселота ни на шаг. Спросить у Ланселота я не успела. В комнату вошла мама. «Вы готовы?» — спросила она. «Честно, я немного волнуюсь. Это последний экзамен». «Ты сдашь его, Мири». Мама обняла меня. «Ты справишься». Она перевела взгляд на Ланселота. «Вы справитесь». «Да». Расправив плечи, я посмотрела на часы. Еще 2 минуты. 1. «Пора. Следуй тому пути, который я тебе описала, Ланселот». «Конечно». Потянувшись, кот выпрыгнул из окна. «До скорого, мама». Вжух. Превратившись в летучую мышь, я выпорхнула наружу. Ланселот спустился по дереву. Он на турбоскоростях бежал сквозь ночь, а я летела в нескольких метрах над ним. Кот точно придерживался маршрута. Все шло супер хорошо. На детской площадке меня неожиданно сбило сильным ветром. Все завертелось, порыв отбросил меня назад. Я изо всех сил замахала крыльями, пытаясь вырваться из вихря, но безуспешно. Листья кружились вокруг, заслоняя мне обзор. «Мирелла!» — закричал Ланселот. «Спустись ко мне, здесь лучше!» Я снизилась и, вымотавшаяся, села на его шее. «Надо быть осторожнее», — заметил Ланселот. «Согласна. Вот о каких препятствиях предупреждала Фладана». «Посиди немного, я побегу дальше. Держись!» — бодро воскликнул Ланселот и пустился вскачь по площадке. Некоторое время я отдыхала у него на спине. «Юху!» — я не сдержала улыбки. «Я летучая мышь, еду верхом на коте. Расскажи мне кто-нибудь об этом 2 года назад, я покатилась бы со смеху». Ланселот резко остановился, и я изо всех сил вцепилась лапками в мех, чтобы не упасть. «Что случилось?» «Я не смогу!» — кот кивнул на ручей перед нами. Тот казался шире и глубже, чем обычно. «Я бы его перепрыгнул, но он слишком широкий». «Проклятие!» Я подлетела к ручью, чтобы внимательно его изучить. «Ты умеешь плавать?» «Конечно, умею, Шехи, дорогуша, но не плаваю». «Как это не плаваешь?» «Я не плаваю. Вода мокрая и холодная, к тому же странно пахнет. Не полезу в нее даже за 10 мышей». «Ланселот!» — возмутилась я. «Мы вместе сдаем экзамен. Не веди себя так». «Ладно, я попытаюсь». Подойдя к воде, Ланселот потрогал ее лапкой. По его телу пробежала дрожь. Кот склукавил. Дело не в запахе. Ему просто страшно. «Подожди-ка». Я еще раз облетела ручей в надежде найти место, где воды меньше, чтобы Ланселот перешел вброд. Ничего. Зато на другой стороне в кусте торчала доска. Я села на нее. Достаточно длинная. Вжух! Преобразившись в человека, я подтащила доску к ручью и бросила в воду. Она почти достала до другого берега. Превратившись в летучую мышь, я вернулась к коту и, вжух, снова стала человеком, забралась в холодную воду и подтянула конец доски к берегу. «Мост, ты гений!» Ланселот осторожно наступил лапкой на доску. «Вполне устойчиво». Он засеменил к другому берегу и больше не выглядел напуганным. Вперед! Приняв облик летучей мыши, я снова полетела за Ланселотом. До церкви оставалось всего ничего. Ланселот бежал внизу. «Как я им горжусь!» — думала я. «Мы отличная команда! Вместе у нас все получится!» У самой часовни я услышала оглушительный вопль. «Тревога! Тревога! Тревога!» Мы с Ланселотом остановились. Я опустилась на спину кота. «Что это?» — прошептала я. «Тревога!» «Ну вот опять. К нам стремительно приближалось что-то коричневое. Это госпожа Сова!» Госпожа Сова летела в нашу сторону со скоростью пушечного ядра. Мы с Ланселотом отпрыгнули в разные стороны. «Осторожно!» Госпожа Сова рухнула на траву в том месте, где мы только что стояли. Я начала сомневаться, что наше последнее столкновение произошло из-за ее проблем с глазами. «Здравствуйте, госпожа сова, что случилось?» Птица защелкала клювом, жадно глотая воздух. «Руби, в опасности!» «Руби, что с ней?» — всполошился Ланселот. «Высокое дерево, слишком высокое, она не может спуститься!» «Сперва успокойтесь», — попросила я госпожу сову. «Глубокий вдох, медленный выдох». Госпожа сова последовала моему совету. «Добрый вечер», — наконец сказала она. «Простите, совсем запыхалась. Мы играли в охоту. Руби залезла на большое старое дерево. Теперь она застряла на гнилой ветке и не может спуститься. Я не знаю, что делать. Она так напугана, и ветка она долго не выдержит». Ланселот, широко распахнув глаза, смотрел то на меня, то на госпожу сову. Я перевела взгляд на часовню. «Без 5:12. Мы должны вместе позвонить в колокол. Но Руби, она совсем кроха и наверняка ужасно испугалась». «Иди», — приказала я коту. «Но, мадемуазель, экзамен. Безопасность Руби важнее. В школу я так и так попаду, просто в 12 лет. Не хочу, чтобы с Руби что-нибудь случилось». «Ты уверена?» — уточнил Ланселот. «Да. Иди и помоги ей». «Я укажу дорогу!» — вызвалась госпожа сова. Вместе они растворились в ночи. Остаток пути придется преодолеть в одиночку. Я подлетела к часовне и столкнулась с очередным препятствием. Снова поднялся сильный ветер. Я еще раз облетела часовню. Нет, без шансов. Тогда я протиснулась сквозь разбитое окно и оказалась на лестнице. Здесь тоже было слишком ветрено. Потрясающе. Что делать? Сесть на спину Ланселота не выйдет, он уже на полпути к Руби. Выбора нет, пришлось превратиться. Вжух! Я снова человек. Скорее! Руки в ноги, Мирелла, если хочешь успеть. Мысленно подбадривала себя я и помчалась по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Вот колокол! Изо всех сил я дернула за веревку, крепившуюся к язычку. Раздался звон, и я с облегчением вздохнула. Послышались голоса. Наверняка это совет вампиров. Быстро превратившись в летучую мышь, я вылетела из колокольни и спустилась в часовню. «Здравствуй, Мирелла», — произнесла Фладана. «Я права. Члены совета вампиров собрались внизу и выжидающе смотрели на меня». «Ты выполнила последнее задание, но где же твой кот?» «К сожалению, Ланселота здесь нет», — ответила я. «Кот не с тобой?» — переспросила Фладана. «Нет, произошла беда, ему пришлось уйти». «Значит, экзамен не сдан», — строго припечатала Филичита. Вампиры зашептались между собой. Фладана заставила всех замолчать, хлопнув в ладоши. «Прости, дорогая», — обратилась она ко мне. Следующие слова дались ей тяжело. «Правила гласят, что экзамен вы должны выдержать вдвоем, до конца». «Да, но...» Я попыталась объяснить, что случилось, но Филичита перебила меня. «Правило есть правило!» «Тогда я домой», — твердым голосом произнесла я и улетела. Не хотела, чтобы вампиры заметили, как я с трудом сдерживаю слезы. Кто-то закричал мне вслед. «Плевать!» Я мчалась сквозь ночь, без защитника, совсем одна. «Меня зовут Мирелла Мануш. Я вампир. Я завалила третий экзамен. И это так гадко!» Влетев в окно спальни, я моментально почувствовала себя лучше. На кровати сидели мама, Ланселот и Руби. Превратившись в человека, я сразу оказалась в маминых объятиях. «Мирелла, как хорошо, что ты здесь. Я ужасно переживала, когда кот вернулся без тебя». «Мы завалили экзамен!» — заплакала я и рассказала маме, что случилось. «Вы молодцы!» — заявила мама, когда я закончила. «Горжусь вами! Вы приняли верное решение». Она еще раз крепко меня обняла. «Магическая школа подождет». «Ну и пусть», — кивнула я. Спустя 10 минут я лежала в кровати. Несмотря на смертельную усталость, сна не было ни в одном глазу. По лицу скатилось несколько слезинок. Ланселот лежал около меня, свернувшись калачиком. «Сюлей пожюст, это нечестно!» С этими словами он поднялся, спрыгнул с кровати и вышел из комнаты.